Неизвестно, письмо ли это. Может быть, там всего лишь квитанция с прачечной. Даже квитанция может послужить важным ключом. Нас там арестуют. За себя не ручаюсь, а тебя точно нет. Как это? Я буду отвлекать охрану, пока ты будешь перелезать через забор. Твой вид не вызовет никакого подозрения. По мере того, как она говорила, огонек в ее глазах разгорался все ярче. Да, ты будешь одет, как бездомный бродяга, который, ну, скажем, копается в мусоре. Если тебя поймают, то в худшем случае слегка намылят шею, а в лучшем просто выбросят с площадки. Идея Норы возмутила журналиста до глубины души. «Я? Бездомный бродяга? Ни за что. Бродягой будешь ты». «Нет, Билл, это не сработает. Я буду проституткой». Вилка с последним кусочком бифштекса замерла у губ Смитбека. Нора посмотрела на его изумленную физиономию и сказала: «Ты закапал соусом всю грудь своего нового прекрасного итальянского костюма». Глава 6. Слегка дрожа от холода, Нора выглянула из-за угла дома на Генри-стрит. Ночь выдалась прохладной, а ее мини-юбка и топик в обтяжку, мягко говоря, не очень согревали. И лишь толстый слой краски на лице придавал ей стойкости. Со стороны Чатам-сквер до нее доносился приглушенный шум уличного движения, а чуть впереди зловеще темнела громада Манхэттенского моста. Шел 3:00 ночи, и улицы Нижнего Истсайда были пустынны. «Ну и что же ты там увидела?» — спросил стоящий за ее спиной Смитбек. «Площадка хорошо освещена, но охранник, как мне кажется, всего один. Что он делает?» «Сидит на стуле и читает книгу». Смитбек недовольно поморщился. Его очень огорчила та легкость, с которой он смог превратиться в бездомного бродягу. На всегда элегантном журналисте был лоснящийся от времени длинный черный плащ. Под плащом скрывалась не первой свежести ковбойка. Грязные синие джинсы пришли на смену безукоризненно отутюженным брюкам, а ноги украшали изрядно разбитые кеды. Переодеться не составило труда, поскольку в стенном шкафу Смитбека хранилась порядочная коллекция старого тряпья. Дополняли общую картину несколько мазков сажи на физиономии, смазанные оливковым маслом волосы и несколько пластиковых пакетов с грязным бельем. «Как он выглядит?» «Большой и ужасный». «Перестань валять дурака», — сказал Смитбек. Ему было вовсе не до шуток. Остановить в таком одеянии такси в районе Верхнего Вестсайда было невозможно, и им пришлось воспользоваться подземкой. Подвалить к Норе никто не пытался, но многие провожали парочку взглядами, явно не понимая, как дорогая девица по вызову оказалась в обществе опустившегося бродяги. «Такой план никуда не годится», — сердито сказал Смитбек. «Ты уверена, что справишься?» «У нас сотовые телефоны. Если мне будет что-то угрожать, я начну вопить, как недорезанная, а ты тогда позвонишь по номеру 911. Но не дрейфь. До этого дело не дойдет». «Точно. Он весь уйдет в лицезрение твоих сисек», — произнес Смитбек с несчастным видом. «На тебе такой топик, что ты вполне могла вообще ничего не надевать». «Не сомневайся. Я смогу за себя постоять». «Запомни, платье в предпоследней нише справа. Найди щель в задней стене. Оно наверняка еще там. Как только выберешься со стройки, сразу звони. А теперь вперед!» Нора вышла в свет уличного фонаря и двинулась по тротуару по направлению к входу на строительную площадку. Ее туфли громко стучали по асфальту, а пышные груди при ходьбе слегка покачивались. Неподалеку от запертой железной цепью калитки она остановилась, порылась в маленькой золотой сумочке и издала негромкий, но хорошо слышный стон разочарования. Нора чувствовала, что взгляд охранника уже прилип к ней. Она выронила губную помаду и нагнулась, давая возможность стражу оценить все достоинства ее наряда. Чуть подкрасив губы, девушка снова порылась в сумке, выругалась и огляделась по сторонам, задержав взгляд на охранника, который, в свою очередь, неотрывно пялился на нее. Книга валялась на земле рядом со стулом. «Вот дерьмо. Оставила сигареты в баре», — сказала она, сверкнув улыбкой. «Возьмите мою», — сказал охранник и поспешно поднялся со стула. Нора подошла к калитке и взяла через ячейку сетки предложенную сигарету. При этом она встала так, чтобы охранник оказался спиной к строительной площадке. Оставалось надеяться, что Смитбек будет действовать достаточно быстро. Охранник достал зажигалку. «Подождите, я отопру калитку!» Нора ждала с сигаретой в пальцах. Парень распахнул калитку и щелкнул зажигалкой. Нора склонилась над язычком пламени и затянулась, надеясь, что не закашляется. «Спасибо». «Не за что», — сказал охранник. Это был молодой человек с песочного цвета шевелюрой, не толстый, но и не худой. Силачом он не выглядел, а вид у него был слегка обалделый. Ее внешность явно его смущала. Вот и хорошо. «Чудная ночь», — сказала Нора, сделав вторую затяжку. «Вам, наверное, холодно». «Немного». «Возьмите это!» Он стянул с себя куртку и галантно накинул на плечи Норы. «Спасибо». Парень выглядел так, словно не мог поверить свалившемуся на него счастью. Нора знала, что выглядит очень привлекательно, и что ее фигура, благодаря многолетним странствиям по пустыням с рюкзаком за спиной, обрела прекрасную форму. Яркий макияж внушал ей чувство уверенности. Парень никогда не узнает в сотруднице Музея естественной истории девицу легкого поведения. Одним словом, она в этом наряде казалась себе развязной, смелой и сексуальной. Это ощущение, как ни странно, ей очень нравилось. До ее слуха долетело какое-то дребезжание. Смитбек, видимо, начал карабкаться через ограду. «Вы работаете здесь каждую ночь?» — спросила она. «5 ночей в неделю», — сказал охранник. Парень так нервничал, что его кадык судорожно двигался под кожей. «После того, как началось строительство, а вы живете где-нибудь поблизости?» Нора мотнула головой в направлении реки и спросила: «А вы?» «В Куинсе. Женаты?» Нора увидела, как его рука, на которой она уже успела заметить обручальное кольцо, скрылась под кобурой пистолета. «Пока нет». Она кивнула и еще раз затянулась сигаретой. Голова начинала кружиться. И как только люди вдыхают такую гадость, ей хотелось, чтобы Смитбек побыстрее закруглился. Затем Нора улыбнулась, бросила окурок и растерла его ногой. Перед ее носом мгновенно возникла пачка сигарет. «Еще одну?» «Пожалуй, не стоит», — сказала она. «Стараюсь сократиться». Девушка видела, что парень не может оторвать взгляд от ее груди, затянутой в серебристую материю. «Работаете в баре?» — спросил он и залился краской, так как вопрос, видимо, показался ему нескромным. «В некотором роде», — ответила она, потуже затягивая на плечах куртку. Парень кивнул. Создавалось впечатление, что он понемногу начинал смелеть. «Вы очень симпатичны», — сказал охранник. «Спасибо», — ответила она. «Господи, куда подевался этот Смитбек? Ведь там работы всего на полминуты». «А позже вы будете свободны?» «Неужели вы хотите со мной встретиться?» — произнесла она, демонстративно оглядывая его с головы до ног. «Да, очень», — послышался еще один, теперь гораздо более сильный дребезжащий звук, и ограда слегка задрожала. Охранник обернулся на шум. «И какого же рода свидания ты хочешь?» — спросила Нора. Он посмотрел на нее, не скрывая охватившей его похоти. Девушке казалось, что она стоит перед ним совсем голая. Снова послышалось дребезжание, и на сей раз охранник, оглянувшись, увидел Смитбека. Журналист висел на ограде, пытаясь освободить зацепившиеся за нее полы грязнющего плаща. «Эй!» — заорал охранник. «Наплюй!» — остановила его Нора. «Это всего лишь какой-то бродяга». Смитбек бился, как угодившая в сеть рыба. Теперь он пытался вылезти из плаща. Это кончилось тем, что он запутался еще сильнее. «Он не должен здесь находиться!» Увы, перед ней оказался человек, который слишком серьезно относился к своей работе. «Эй, ты!» — гаркнул охранник, хватаясь за кобуру. «Эй!» — завопил он громче и сделал шаг в сторону висящего на ограде журналиста. Смитбек отчаянно сражался с плащом. «А иногда я делаю это бесплатно!» — решилась на отчаянный шаг Нора. Охранник с округлившимися глазами повернулся к ней, забыв о болтающемся на изгороде бродяге. «Неужели?» «Конечно, почему бы и нет? Особенно с таким парнем». Его губы растянулись в идиотской улыбке. Жалкий негодяй, готовый тут же изменить жене. Главное, чтобы подешевле. «Может быть, прямо сейчас?» — спросил он. «Очень холодно. Давай завтра». Она услышала звук раздираемой ткани, за которым последовал глухой удар о землю. «Завтра?» — с обескураженным видом переспросил он. «А почему не сейчас? У тебя, например?» «Я никогда не занимаюсь этим дома», — сказала Нора, снимая с плечи и передавая ему куртку. «Здесь за углом есть гостиница». Охранник сделал шаг вперед и попытался обнять ее за талию. «Пойдем». Нора с улыбкой увернулась, и в этот миг раздался сигнал мобильника. Она с облегчением откинула крышку аппарата. «Миссия окончена», — прозвучал голос Смитбека. «Можешь сваливать от этого урода». «Да, мистер Макнелли, с огромным удовольствием», — своим самым сердечным тоном произнесла она. «Мне ваша идея нравится», — закончила Нора и, громко чмокнув крышку, закрыла аппарат. «Прости», — сказала она охраннику. «Бизнес есть бизнес». «Постой, но ты же сказала...» — в голосе стража слышалось отчаяние. Отойдя на шаг, она захлопнула перед его носом калитку и бросила. «Завтра. Обещаю». «Нет, постой!» Нора повернулась и быстро зашагала по тротуару. «Постой! Подождите! Прошу вас, леди!» Этот отчаянный вопль долго витал между домами. За углом ее уже ждал Смитбек. «Этот урод за тобой не потащился?» — спросил журналист, легонько обняв девушку. «Не останавливайся», — сказала она. Они побежали по тротуару. Нора в туфлях на высоких каблуках чувствовала себя очень неустойчиво. Лишь перебежав через улицу и свернув за угол, они, тяжело пыхтя, остановились. Охранник за ними не последовал. «Боже!» — простонал Смитбек, привалился к стене и приподнял руку. «Боюсь, что, свалившись с проклятого забора, я сломал лапу». Его плащ и рубашка были разорваны, а из дыры торчал кровоточащий локоть. «Ты в полном порядке», — сказала Нора, осмотрев его конечность. «Платье удалось достать». Смитбек горделиво похлопал по пластиковому пакету. «Замечательно». Смитбек покрутил головой и произнес со стоном. «Такси здесь, похоже, ни за что не найти». «Оно в любом случае не остановилось бы. Вспомни, на кого ты похож. Давай мне свой плащ. Я умираю от холода». Смитбек накинул на нее грязное одеяние и сказал. «Ты выглядишь весьма соблазнительно. Кончай болтать. Пошли». Бросила Нора и двинулась к станции подземки. Смитбек потянулся следом. У входа в подземку журналист остановился и произнес, изображая охранника. «А как насчет свидания? Эй, леди, ну пожалуйста!» Нора посмотрела на журналиста. Его волосы беспорядочно торчали в разные стороны, а лицо стало еще грязнее, чем было до этого. От одежды разило плесенью и влажной, лежалой землей. Более нелепый вид — и представить было трудно. «Я барышня недешевая», — сказала она. «Тебе это дело обойдется в большие бабки». «Все что угодно, детка. Алмазы, жемчуга, грины и даже ночные танцы в пустыне при луне по двое койотов». «Вот такие клиенты мне по душе», — рассмеялась Нора и взяла его за руку. Глава 7. Нора заперла дверь кабинета, положила пакет на стул и освободила стул от бумаг и высоких стопок книг. Пошел всего лишь 9 утра, и музей, казалось, еще не проснулся. Тем не менее, она глянула на застекленную дверь, подошла и задернула занавеску. После этого она тщательно прикрыла стол листом специально обработанной бумаги, прикрепив его клейкой лентой. Положив на первый лист еще один, Нора разместила на нем вдоль края стола несколько мешочков для сбора образцов, специальные щипцы и пинцеты. После этого она выдвинула ящик и выложила на стол все добытые в нишах тоннеля предметы – монеты, гребенку, волосы, бечевку и позвонок. Самым последним на стол Нора положила платье. Она обращалась с ним бережно, почти благоговейно, словно извинялась за то небрежение, которое этому предмету из прошлого пришлось пережить за последние 24 часа.